Бог, смерть и Сура. Часть седьмая. Смерть вновь осмотрелся. «Ты заметил?» — сказал Гнев. «Привычку, да. Привычка оглядываться вне зависимости от ситуации говорит о многом. Он же делает так постоянно, едва не каждые 5 минут. И это проявление либо шуганного, либо крайне осторожного характера. А еще стойка ног, которую смерть почти ни разу не поменял. Пятки слегка приподняты, а правая нога отведена назад. Чуть что, и он тут же отскочит. Это точно необычный болванчик зашел в игрушки поиграть. Какой план?» Брат хмурится. «Ты здесь меньше недели. Какой у тебя может быть план?» «Присоединяйся», — протягиваю руку. «Сначала план». «Присоединяйся», — протягиваю вторую. «Кальмар знает о плане?» Вновь осмотрелся. «Конечно», — говорю я. «Мы лучшие друзья. С детства друг друга знаем. Можно сказать, с икринги». «Кальмар, расскажи». Он слегка поворачивает голову в сторону замеревшего Ктула. «Пошел в жопу», — ответил тот. «Вот видишь, почему я не хочу к тебе в команду. Он ненавидит меня». «Если они так и продолжат кусаться и спорить через каждую минуту, то все, что остается, пускать слюни и готовиться к возможной драке. Что под ногами мешаться, если оба смертные? Умрут и снова меня найдут. Не проблема». «Думаю, это взаимно», — пожал я плечами. «Мы просто не можем работать в команде. Я не буду слушать его, он не будет меня. Споры, конфликты, драки, расследования». Он посмотрел налево. «Согласен?» Кивнул и повернулся на меня. «Вот видишь, не один я так думаю». Я посмотрел на то место, куда адресовался его вопрос. «Стоит ли говорить, что там никого не было?» «Что ж, еще один шизик в команду». 3 из 3, браво!» Мне оставалось лишь вздохнуть, почесать подбородок и выдержать многозначительную паузу, привлекшую внимание как Суры, так и смерти. «Просто ты эгоист», — сказал я. Черноволосый парень задрал бровь, а Ктул ухмыльнулся. «Че улыбишься? Ты тоже!» Осьминог также изрядно удивился нахальству. Я смотрел вдаль и вновь многозначительно помолчал. «Я крутой!» «Судя по вашей силе, в последнее время вы много сложностей не испытываете». «Ты это к чему?» — спросил Ктул. «К тому, что вы привыкли либо командовать, либо бродить в одиночку». «В одиночку!» — кивнул Смерть. «Командовать!» — кивнул Сура. «То-то и оно!» — кивнул Бог. «Вы даже и подумать не могли, что вдруг окажетесь подчиненными и отдадите все полномочия другому человеку». Взгляд упал на каждого слушателя. «Хотите хитрой жизни?» Оба шизика внимательно слушали. А я же опять таинственно замолчал. «Ха, да». Вздох и легкая улыбка. «Крутой!» «Да хватит тебе таинственно молчать!» Смерть прервал блаженство. «Говори уже!» От смущения кашляю в кулак. «Ты прав, братец. Слушать приказы друг друга вы не будете. Но против меня-то вы ничего не имеете». Парень нахмурился и взялся за подбородок. «Останься вы наедине, ни к чему, кроме конфликтов, вы не придете. Но...» Я внимательно всмотрелся в думающие лица. «Нас ведь не двое, верно?» «Не слушайте друг друга, слушайте меня. Представьте, что здесь только кто-то из вас, я и странный мальчик-вонючка, с которым никто не общается. Он где-то там ходит, бродит, делает свои дела и вас не касается». «Предлагаешь стать под твое командование?» Смерть вздохнул. «Я не люблю, когда мной командуют. Поэтому, наверное, и без команды хожу. Даже и не знаю, что тебе сказать». «Упрямый, таких только хитростью». «А я и не говорил, что буду приказывать». «А? Никаких приказов. Мы в первую очередь команда. Мушкетеры, смекаешь? Я лишь предлагаю варианты и подвожу итоги, чтобы вы оба не разосрались. Грубо говоря, я буду судьей всех наших решений». «Признайтесь, вы же друг друга не слушаете не потому, что кто-то из вас тупой, а чисто из принципа, да?» Ктул вздохнул, Смерть негромко цыкнул. «Если вы не согласны с моим планом, смело высказывайтесь. Будем думать вместе. Никаких приказов, только чистый мужской коллектив». «То есть ты вроде посредника?» «Конечно же нет. Вы оба будете плясать под мою дудку». «Тип того». «Что ж», — вздохнул брат и вновь осмотрелся. «Мне надо поду...» Меч в его правой руке тут же вспыхнул и покрыл половину тела дымящейся тьмой. Смерть в мгновение развернулся, отпихнул Ктула в сторону и рубанул по воздуху, порождая звук ревущей турбины вперемешку с разогнанным гоночным болидом. И через секунду, как клинок прошелся по дуге, вслед за ним вспыхнуло пламя. Невероятно чарующий двуцветный огонь. Белый в центре и черный на конце. Словно от природы доступную тьму возвели в негативный спектр и даровали ей такую силу, что одним своим появлением она разрывает свет и порождает свойственный этому звук. «Ого!» — не удержался я. «Что?» Кту запнулся и, чтобы не упасть, тут же взлетел. «Что ты твою...» Вновь взмах по дуге. И вновь мерцающее пламя со звуком рвущегося света. Я никогда не слышал и близко подходящего под это описание. Но уверен, что разрыв света звучит именно так. «Там!» — крикнул смерть и указал пальцем вдаль. Мы с Ктулом тут же повернулись и всмотрелись. Казалось бы, ничего, кроме палящего в глаза солнца, бескрайнего поля там не увидеть. «Я ничего не ви...» — уже начал Сура. «Лучник!» — едва не прорычал я. В метрах 50 от нас мелькало красное пятно. Враг, использующий невидимость и желающий кровопролития. И стоило его засечь, как летящая в нас стрела наконец открылась для моего взора. Смерть перехватил меч и вновь молниеносно рубанул по дуге, разрубая опущенный снаряд и порождая двуцветное неисчезающее пламя. Да, огонь спиралевидного клинка не исчезал, а оставался висеть в воздухе и с каждым взмахом хозяина формировать чарующий волнообразный рисунок. «Ктул, прикрой!» — ору я. «От кого?» «Неужели он не видит?» «Стрелы летят так быстро, что я бы даже отскочить не успел. Но все же их можно увидеть». «Создай огромную тварь в 5 метрах перед смертью!» Сура кивнул и выставил ладонь вверх. Его рука затряслась. Глаза вспыхнули темно-зеленым, а щупальца на спине медленно поднялись вверх, оставляя за собой шлейф пульсирующей зеленой энергии. В этот момент ноги почувствовали вибрацию, а через секунду из земли вырвался 10-метровый червь с круглой зубастой пастью на конце. Раздался рев, и чудовище приняло выпущенную стрелу в туловище, отчего покосилось и едва на нас не упало. «Мощный выстрел! Меня за одно попадание снесет!» Едва не пошатнулся я от силовой волны. Поднялось облако пыли. «Там что, лучник?» — спросил Ктул. «Черт, не вижу!» — рявкнул смерть. «Где он?» А вот я отчетливо вижу все краснеющее и краснеющее пятно. Оно отвело лук в сторону, отпрыгнуло на 2 метра влево и аккуратно приземлилось на ноги, не подняв и пылинки. «Смерть! Цель примерно на 10 часов от тебя!» — кричу я. Напарник сжимает кулак и поворачивается. Висящее в воздухе пламя вмиг закручивается. Формирует копьеподобный снаряд и разворачивается в сторону выставленного меча хозяина. Смерть разжимает кулак. Пламя вновь создает звук турбины и болида, на мгновение окрашивает пространство в негативный спектр и на звуковой скорости устремляется прямиком в цель. Взрыв. Мечник дергает свободной рукой, а утихающее пламя раскручивается и покрывает метр вокруг эпицентра. «Попал!» — информирую напарника. Приглядываюсь. Красный силуэт стоит на коленях в 3 метрах от пламенного вихря. «Не попал!» — вновь ору. «В 3 метрах поза...» Землетрясение. Аккурат из-под ног лучника вырывается 3-метровая скалопендра и вонзает в туловище жвала. Она выпрямляется, извивается в воздухе и на всей скорости бьет еще живое тело о землю, вдавливая его всей массой и утягивая под землю. «Внимание! Вы победили мини-босса скрытого события!» «Лучник — командир разведотряда Алых Демонов». «Ух!» — выдохнул я. Смерть взмахивает рукой и развеивает огненный смерч. «Так все же и впрямь лучник!» — пробубнил зависший в 2 метрах над землей Ктулу. На несколько минут повисло молчание. Каждый ждал новой атаки и готовился к обороне. «Ты что, вообще стрел не видел?» — спрашиваю я у Суры. «Я ментальный маг, а не воин-ловкач». Он пожал плечами и приземлился на ноги. «Потому мне и нужно объединиться с ближником, и потому же я не выстою против огромного отряда. Я силен против одиночной цели, но никак не армии». «А как ты тогда попал по командиру?» «Испуг врага от неожиданной атаки смерти», — вновь пожал он плечами. «До попадания он и капли страха не выдавал. Да и твоя наводка помогла». «Ясно», — пробубнил я и перевел взгляд на брата. Тот все еще смотрел вдаль и не сбрасывал с тела дымящийся покров тьмы, готовясь в любой момент отразить новую атаку. Я также всмотрелся в бескрайнее поле, однако помимо слепящего солнца ничего увидеть так и не удалось. И смерть, наверное, это сам понял. «Что ж, повезло», — вздохнул он и взмахом оруженосной руки втянул тьму в клинок. «Мощная атака. Мне бы 30% жизни снесла». 30? — крайне возмутился я. «Меня бы в коричневую лепюху превратило. Я стрелы-то с трудом видел. А судя по ударной волне и грохоту, они еще и магические были». Перевожу взгляд на смерть. «Выпендрежник, блин!» И все же битва действительно оказалась напряженной. Я буквально каждой косточкой тела ощущал вложенную в стрелы мощь. Даже без магии, разогнанные до такой скорости снаряды, поранят кого угодно. «Как ты его засек?» — спрашиваю я. «Просто увидел летящую стрелу». «Лучше скажи, как ты увидел через пыль, червя и огненный вихрь?» «Глазами, зенками». Ответ смерти не понравился. Он нахмурился и громко выдохнул носом. «Вижу враждебно настроенных существ. Как тепловизор, только... гневовизор». «Хе-хе». Послышалось от Суры. «Хе-хе». Послышалось от смерти. «Хе-хе». Очнулся гнев. «Хе-хе». Очнулось тщеславие. «Когда вы все сдохнете?» Очнулся олень. Напряженная атмосфера слегка улетучилась. «У тебя удивительные навыки», — говорю я. «Даже очень. Не будь здесь его, Суру бы давно прибило. И даже не знаю, смог бы выжить я. Он управляет огнем, двигается на запредельных скоростях и вообще бессмертный паренек. Он нам нужен. Если бы не ты, Ктул бы точно умер». «Что ж, не повезло». Смерть наконец на нас повернулся и опять осмотрелся по сторонам. «Лучше бы умер». «Ха, однако ты мог его и не отпихивать», — ухмыльнулся я. «Мешался». «Врет», — сказал тщеславие. «Определенно», — кивнул я. «Их связывает очень давняя и запутанная история». «Ну так что, ты с нами? Вон как сработались». Киваю в сторону скалопендры. Около полуминуты парень молча обдумывал предложение. «Хорошо, выкладывай план. Любые решения, которые мне не понравились, обговариваем. Как ты и сказал, мы команда, а не армия под твоим управлением. Будешь обманывать и недоговаривать, попрощаемся». Минус 23 единицы. Внутренний взор падает на окно характеристик. Несколько минут болтовни ценой победы над последним боссом подземелья. Ну и мрак. «Славненько!» — хлопаю в ладоши. Пришло время для длинного рассказа. Пришло и ушло. Спустя минуту я подытожил и вновь взглянул на характеристики. А вот сейчас ничего не отняли. Значит, он и впрямь союзник. «Хм...» — нахмурился смерть. «Развязать войну, значит?» «Так себе план», — вклинился заскучавший Сура. «Согласен, много неизвестных переменных», — кивнул парень. «Если есть, лучше выкладывайте. Нет, думайте над моим». «Не, лучше нет», — вздохнул мечник. «Бесспорный аргумент из разряда «добейся, потом смейся». Классика». «Ну, он и впрямь может сработать», — продолжил он. «Ты прав насчет искры, войны и всего такого. Я здесь не первый день, а потому более-менее в курсе текущей ситуации. Если кальмар уверен, что сможет вытянуть информацию, если она там есть, то это даже хороший план. Но все зависит от переговорщика и логики обоих предводителей». «Ой, да не переживай», — взмахиваю рукой. «Я даже вас в одну команду свел. О чем тут говорить?» «Да», — задумался смерть. «И впрямь удивительно. Кстати, как тебя зовут?» «М?» — поднял он глаза. «Ну, имя. Тебя же не смерть зовут, верно?» «А, дошло до парня. Джозеф. Меня зовут Джозеф. Можешь Джо-Джо». «Кто?» — задрал я бровь. «Ладно, просто Джозеф. Паникон». И только сейчас его меч втянулся в ладонь. «Что ж, Джозеф, добро пожаловать в команду. Я Максвелл. Ктула знаешь?» «Ктула не знаю. Суру знаю. Теперь он для тебя Ктул». «Эй!» — тут же очнулся осьминог. «Не эй. У нас команда. Можете друг друга не слушать, но доверять обязаны, иначе ни хера не выйдет, и вы вновь здесь застрянете». «А доверие начинается именно с таких мелочей. Теперь вы Джозеф и Ктул, а не придурок и кальмар». «Не обещаю», — говорит смерть. «Но постараешься». «Постараюсь постараться». «Уже лучше, Ктул». «Аналогично», — отвечает он. «Ух, с самым сложным разобрались. Осталось не нарваться на богов и же с ними по силе, и, думаю, дело в шляпе». «Что ж, растете на глазах». «Джозеф, знаешь, где столица бурых?» «Знаю». «Чудненько», — улыбнулся я. «Знаю, но не доведу». «Не чудненько», — улыбнулся наоборот. «Почему?» «Мы в бескрайнем поле. Как думаешь, легко здесь ориентироваться?» «Справедливо». «Что будем делать?» — подлетел Сура. «Назад мы вернемся по следам, но к бурам уже вряд ли попадем». Я посмотрел на него с нескрываемым негодованием. «А что я-то?» Он все сразу же понял. «Ну, ошибся чуток с направлением. Да и вообще, откуда этот приду?» Вновь зырк, на сей раз недовольный. «Откуда этот Джозеф взял, что я ошибся?» — продолжил осьминог. «Я чувствовал местоположение Максвелла и плюс-минус отслеживал ваше направление. И могу сказать, таким маршрутом к бурам вы точно не попадете», — тут же ответил Джозеф. «И нахер ты нам тогда сдался? Какой от тебя толк? Умничать?» «Ну, я твою голову спас». «Да пошел ты!» — буркнул осьминог. «Вонючка». «Кто? Ну, ё-моё!» — воскликнул я. «Пожалуйста, без вонючек на время нашего сотрудничества». Он вытянул губы, что-то опять пробурчал и отвернулся. «Хе-хе», — злорадствовал Джозеф. «Бака». «Это ругательство?» — поворачиваюсь на смерть. «Нет, конечно, ты чего?» — мечник махнул рукой. «Это, ага, попался, типа того. Да ведь?» — спросил он у воздуха. «Вот видишь, я не обманываю». «Ну ладно», — покосился я на брата. «Ох уж эти они мечники». «И все же Ктул прав. Как нам до Бурых-то добраться?» «А вот здесь, господа, пришло время восхвалять главный мозг команды. Я стучу по виску. Все предусмотрено». «Собственно, поэтому, Джозеф, ты нас в таком положении и застал». Вскидываю руки и на одной ноге поворачиваюсь к Демонессе. «У нас есть хороший источник информации. Макс не дурак, Макс умный. Макс есть голова с мозг. Макс уметь думать». Осталось лишь не сорваться, как в прошлый раз, и не свернуть ей шею. А так можно считать, что путь до Бурых мы знаем. Дело за малым — вломиться к одному королю и убить другого. Добрый план, а самое главное — православный.